Можно нередко слышать о том, как в разных странах умирают города. Они построены из камня, перенести их в другое место невозможно, и города умирают, заваленные экскрементами и трупами, пораженные эпидемиями. Деревянные постройки недолговечны, но зато они намного гигиеничнее. Если стремиться к тому, чтобы избежать переноса столицы и умирания городов, планирование нужно начинать со строительства огромных ям. Идеальная мусорная свалка — пуповина города будущего. В качестве конкретного претворения в жизнь идеи бездонной ямы Сенгоку придумал ликвидацию зародышей, поступающих из больниц после абортов. Выдумка была странной, но работа закипела. Раньше люди, промышлявшие этим бизнесом, тайно подмешивали зародышей в свежие рыбьи потроха и другие отбросы рыбных рынков. Для них самих эта работа была малопривлекательной, и они охотно от нее отступили. Мы сразу же учредили КУОО. Это сокращение расшифровывалось так. Компания по уничтожению особых отходов. Как мы назовем главу компании? Может, президент, можно управляющий, можно директор. Выбери сам, предложил я. А кем будете вы, председателем правления? Нет, всего лишь ответственным за яму. В таком случае я директор. У нас не будет ни президента, ни вице-президента. Так демократичнее. А кто войдет в число членов правления? Сейчас их всего двое. Ну что ж, это еще лучше, делиться ни с кем не придется. К тому же, чем меньше кранов, тем меньше воды вытекает. Совершенно верно. Мне бы хотелось, чтобы некоторое время кран был один. Не подумай, что ты не внушаешь мне доверия, но я считаю тебе самому выгоднее ничего не знать о яме, когда не знаешь, что и признаваться не в чем. Ты уж не обижайся. Ладно. Если засыплемся, того, кто ничего не знал, и накажут не так строго. Идея с выкидышами была блестящей и оригинальной, но вскоре после того, как мы открыли дело, Сенгоку пришлось столкнуться при добывании заказов с немалыми трудностями. Бросовые вещи имеют бросовую цену, если только речь не идет о трупах и вредных промышленных отходах. Наконец, через 3 месяца начались переговоры о шестивалентном хроме. Работа эта сразу же приняла регулярный характер и стала главным источником наших доходов. Мать, полностью посвятившую себя религиозной общине, Сенгоку удалось обманывать, снабжая ее деньгами на мелкие расходы, свою лавку он фактически прикрыл, только иногда вспоминал о своей гордости, сладком картофеле, и ради удовольствия готовил его мне. С тех пор минул год. До того, как я встретился на перекрестке с тупым кабаном, все шло как по маслу. Наше сотрудничество с Сенгоку тоже было надежным и дружеским. Раз в неделю в 4 часа утра мы встречались у табачного магазина, и он передавал мне контейнеры с шестивалентным хромом. А в свободное время я заходил к нему в лавку, на которой уже не красовалась прежней вывески. И мы, сидя в задней комнате, пили кофе, разговаривали, обменивались журналами, иногда играли в шахматы. Бывало, даже выпивали за яму. Сенгоку часто говорил, что никогда еще не был так счастлив. И испытывал легкую грусть лишь от того, что избавился от импотенции. Она действовала возбуждающе, как дорогое косметическое мыло на кожу лица, смеялся он. У него не оставалось слишком много свободного времени, и я часто прибегал к его помощи и в других делах, помимо работы в КУОО. Например, когда нужно было закупить и привезти материалы, необходимые для строительства ковчега, оборудование для вентиляционной системы, сырье для изготовления взрывчатки. Сейчас я думаю, что должен был с самого начала посвятить Сенгоку во все. Нельзя сказать, что я ему не доверял. Во всяком случае, я собирался вручить ему сертификат на право выжить. И откладывал со дня на день только из-за свойственной мне нерешительности. Его, конечно, одолевали подозрения. Но он за все время не осмелился задать мне ни одного вопроса, скорее всего, потому, что был опытен не по годам и прекрасно понимал меня. Его любимой присказкой было, что может быть лучше доброго согласия?